Разные позиции. Некоторые родители не выдерживают роли недруга и вообще не хотят доставлять ребенку неприятности. Они предпочитают путь увещеваний и объяснений. В крайнем случае следуют угрозы, которые, как правило, не выполняются. Короче говоря, они хотят воспитывать ребенка, не огорчая его. Это установка мягких родителей. Ее можно понять, но, к сожалению, во многих случаях она себя не оправдывает. Рано или поздно ребенок начинает выходить из берегов, и родитель не знает, что с ним делать. Противоположную позицию занимают жесткие авторитарные родители. Они считают, что с ребенком не следует церемониться. Его надо наказывать, а иногда и как следует, чтобы знал. Такие родители требуют подчинения, пользуясь своей силой и властью. Это часто приводит к озлоблению ребенка, а порой и к еще большему непослушанию. Бывает, что в семье родители занимают разные, даже противоположные позиции, которые мы только что описали. Мне пришлось наблюдать одну такую семью. Отец – мягкий, чувствительный человек. Мать – решительная, энергичная женщина. Дочке 4 года. Делает, что хочет. Не слушается, не подчиняется никаким просьбам и приказам. Любое обычное действие – ложиться спать, вставать, садиться за стол, собираться гулять – проходит со скандалами. В магазине на улице может устроить сцену. Дома в гневе ложится на пол и колотит руками и ногами. Сбрасывает еду со стола, может вместе с тарелкой, ломает игрушки и вещи. Папа пытается ей все объяснять. Активно слушать, посылать «я» сообщение. Прочитал книжку. Мама за решительные действия. Запирает девочку в туалете. В углу она не стоит. Та кричит, что есть силы, колотит в дверь ногами. Некоторые тревожные сигналы появились еще 2 года назад. Чем бы ни был занят родитель, ел, разговаривал, дочка тянула его за руку, требовала с ней играть, иначе поднимала крик. Папа всему подчинялся. За столом она лезла руками в тарелку родителя. Позволялась. Так как ребенок, слава богу, хоть что-то съедал. На улице шла, куда хотела, а не куда ей предлагали. При укладывании спать кричала по 30-40 минут, не желая оставаться в кроватке. При этом мама не подпускала папу. Без мамы же папа переносил ее на диван. Видно, что со временем проблемы усугубились. В семье, помимо ошибочного подхода каждого родителя, не соблюдалось еще одно важное правило. Согласие между взрослыми в требованиях к ребенку. И уж совсем не было согласия по поводу его наказания. Итак, вернемся к вопросу, можно ли наказывать ребенка и как.